Это был огромный риск, и на кону стояли последние мгновения с лучшим другом. Но она должна попытаться, хоть слова Ника и преследовали ее всю дорогу. Говорят, они излечивают любые раны и болезни, хотя мне никогда не удавалось выловить их. Она молилась всем духам и богам королевства и обещала поклоняться до конца своей ничтожной жизни, когда откупорила бутылку и погрузила в воду. Душу охватил леденящий ужас, когда она вытащила ее. Внутри была простая чистая вода и ни одного юкалайта. Она пробовала снова и снова, но там по-прежнему было пусто. «Пожалуйста!» — закричала она, обращаясь к небу. Она уже начала всхлипывать, продолжая опускать бутылку в попытке поймать их. Но они словно насмехались над ней, убегая каждый раз. Фейт. Из ниоткуда, словно эхо среди деревьев, раздался женский голос. Она обернулась и увидела рядом с собой могучего белого оленя, но вместо испуга застонала от разочарования. Ей не нужна еще одна дурацкая экскурсия в храм. Ей нужны юкалайты. Но на этот раз олень не поманил ее, а подошел ближе. Так близко, что Фейт вскочила на ноги, боясь, что ее вот-вот затопчут. «Зачем ты пришла?» Казалось, олень произнес эти слова, когда она посмотрела ему в глаза. Она моргнула и в отчаянии ответила. «Мой друг, он умирает. Мне нужны они!» Она указала на светящиеся шары в озере. «За все нужно платить, Фейт. Я дам тебе все, что захочешь. Будь осторожна со словами». «Пожалуйста!» — только и смогла прокричать она. Не было времени играть в эти игры. «Ты должна будешь вернуть то, что когда-то было украдено отсюда», — сказал олень. «Сейчас оно находится в замке Хайферроу, руина храма света». У нее не было ни секунды на размышление, иначе бы она рассмеялась над невыполнимой задачей. «Я все сделаю!» «Если не справишься, твоя душа навечно останется в моем лесу». «Я же сказала, что сделаю!» — закричала она. Каждая секунда приближала Джейкона к смерти. Тогда сделка заключена. Она не могла сдержать вздох, когда почувствовала внутри резкий толчок. Цепь, которая приковывала ее к этому месту, и останется там до тех пор, пока она не выполнит свою часть сделки. Не тратя больше ни секунды, Фейт опустилась на колени и снова окунула бутылку в воду. А когда вытащила обратно, то застонала от облегчения при виде десятков юкалайтов, которые теперь плавали внутри. «Спасибо!» Она вскочила на ноги и побежала обратно той же дорогой. Но как раз, когда достигла линии деревьев, то будто услышала вдалеке: «До скорой встречи, наследница Марвелес!» Глава 35. Фейт влетела в дверь хижины, едва не сорвав ее с петель. Она тяжело дышала после долгого бега туда и обратно, но не обратила внимания на боль в горле, когда бросилась к Джейкону. Он все еще дышал. Еле-еле, но этого было достаточно. «Ты поймала их?» — спросил Ник, не веря своим глазам. Она проигнорировала вопрос. «Когда скажу, вытащи нож», — приказала она Марлоу, которая рыдала, но кивнула, обхватив рукоятку. «Ник, нужно, чтобы ты тут же зажал рану», — скомандовала она. Он молча схватил полотенце, готовый немедленно остановить кровь. Она почувствовала, как рука слабо обхватила ее запястье и встретила изможденный взгляд Джейкона. В его глазах сквозила боль, но она не могла позволить себе сломаться сейчас. Он нуждался в ней. Она обхватила ладонями его лицо и наклонилась, чтобы сказать: «С тобой все будет хорошо, но сейчас будет больно». Ему удалось кивнуть, а затем его голова безвольно упала на бок, веки закрылись, а рука разжала ее запястье и повисла на столе. Фейт похолодела. «Сейчас, Марлоу!» Стоило отдать ей должное. Девушка не медлила ни секунды, и Ник тут же прижал полотенце, когда хлынула кровь. Фейт не могла опоздать. Она выдернула пробку из бутылки и так аккуратно, как только могла, дрожащей рукой, вылила жидкость на глубокую рану. Юколайты сразу же собрались над раной и образовали светящуюся печать. Рана почти затянулась, но все еще немного кровоточила, пока магия света делала свою исцеляющую работу. Все трое отступили назад, с благоговением наблюдая за происходящим. Но затем Фейт бросилась вперед, чтобы рассмотреть лицо Джейкона. Она пощупала пульс и в ужасе отшатнулась, когда ничего не почувствовала. Марлоу снова громко зарыдала и привалилась спиной к шкафчикам, а Фейт застыла от потрясения. «Дайте им время», — тихо сказал Ник. Фейт посмотрела ему в глаза, словно это могло помочь. И так и случилось. Волны спокойствия заглушили пронзительный страх. Этого хватило, чтобы она вернулась обратно к Джейкону. Она взяла его безвольную руку и гладила по волосам в мучительной агонии, ожидая первого вздоха. Секунды казались часами, и она сосредоточилась на его разуме, насколько возможно, без зрительного контакта, чтобы открыть двери, уговаривая его вернуться. «Ты не можешь оставить меня, Джейкон! Я этого не переживу!» — произнесла она в его пустое сознание. Безмолвные слезы потекли по щекам, когда ответа не последовало. Там было темно и пусто. Она опоздала и теперь заплатит непомерную цену. Сбывался ее глубинный страх. Она не только не смогла защитить любимого человека, но лично навлекла на него смерть. И когда уже начала погружаться в бездонную пропасть горя и вины, уловила слабые отзвуки его голоса. «Я никогда тебя не брошу, Фейт». Она охнула, услышав мысленный ответ Джейкона. Такой тихий, что подумала, будто вообразила его от отчаяния. Но его грудь начала медленно подниматься и опускаться, и она с облегчением вздохнула. Марлоу бросилась к нему. «Слава духам!» — всхлипнула она. После еще нескольких напряженных секунд Джейкон застонал и распахнул глаза. Он пару раз моргнул и посмотрел на Фейт, которая едва слышно воскликнула. «Ты так просто от меня не отделаешься!» Он слабо сжал ее руку. «Похоже, что нет», — тихо ответила она, слегка улыбнувшись. Марлоу подошла к ней, и она улыбнулась подруге, отходя в сторону и пропуская ее вперед. Глубокая рана на животе Джейкона все еще светилась, и она понятия не имела, сколько времени потребуется юколайтам, чтобы полностью исцелить его, если они смогут. Она провела руками по лицу и впервые, кажется, за целую жизнь расслабленно вздохнула. Ник стоял прямо перед ней, и она не смогла удержаться, упав на него и обхватив руками за талию. Он крепко обнял ее. Она закрыла глаза в молчаливом утешении, когда осознание случившегося и реальности наконец настигли ее. Никто из них не выбрался бы из того переулка живым, если бы не появился Ник. Он уложил всех четверых меньше, чем за минуту, и без него они не донесли бы Джейкона сюда. Он заземлял их, служил источником успокоения, когда это было важнее всего. «Спасибо», — послала она благодарность, в надежде, что он услышит через свои барьеры. «Тебе не за что меня благодарить, Фейт. Это ты спасла его. Он также едва не умер из-за меня. Что-то внутри нее сломалось от правды. Это она была виновата во всем. Прогуляешься со мной?» Она посмотрела на друзей. Марлоу стояла над Джейконом, ласково поглаживая его по голове, пока он спал. Фейт в панике посмотрела на его грудь, но успокоилась при виде размеренного дыхания. Подойдя к ним, она обняла Марлоу одной рукой в безмолвном утешении. «Я отойду ненадолго», — тихо сказала она. Марлоу посмотрела на нее, потом на Ника и слегка кивнула, а потом снова обратила все внимание на Джейкона. Фейт оглядела себя. Белое платье было запятнано кровью, и ей стало плохо. Она отпросилась, чтобы быстро переодеться и хотя бы вымыть руки. Полноценный душ придется пока отложить. Она накинула черный плащ и вышла в последний раз, проверяя Джейкона. Убедившись, что он в хороших руках, пока магия юкалайтов продолжала работать, она последовала за Ником в ночь. Они прошли несколько улиц в молчании, пока не повернули на узкий, тускло освещенный переулок. Ник остановился и повернулся к ней. И когда продолжил молчать, она начала первой. «Как ты узнал, что я там?» В ее тоне не было обвинения. Просто она заметила, что он всегда с легкостью находит ее и редко что-либо объясняет. И хотя он был на балу в честь равноденствия, казалось слишком большим совпадением, что он появился так вовремя, ведь они расстались задолго до роковой стычки. Какое-то мгновение он молчал, задумчиво сдвинув брови. «Я присматривал за тобой с тех пор, как ты начала драться в пещере», — наконец ответил он. От удивления она открыла рот и уже собиралась спросить, как он узнал об этом. Но Ник продолжил. «В первую ночь я заглянул в разум того мерзкого выродка. Видел взгляд, которым он тебя одарил. И мои предположения оказались верны. Он не собирался просто так оставлять это». Фейт молчала от недоумения или благоговейного трепета. «Чем больше ты побеждала, о боги, Фейт, ты только увеличивала его армию. Он не знал, кто ты на самом деле, и я до сих пор не знаю, как ему удалось это выяснить. Никто из них не знал, но я следил за ними на всякий случай». Фейт не верила своим ушам. Все это время он защищал ее, а она даже не подозревала об этом. Она настолько увлеклась деньгами и победами, что не замечала надвигающейся опасности, которой подвергала себя и в конечном счете своих друзей. «Почему?» — только и смогла произнести она. «Она не заслуживала этого. Ее друзья, Ник, все пострадали из-за нее, и худшие опасения сбылись. Она не смогла никого защитить, и даже напротив, подвергла их опасности». Он шагнул ближе, и она сердито смахнула случайно упавшую слезинку, стиснув зубы. Она больше не хотела плакать и ощущала, как ярость и осознание вины нарастают, разрушая ее, как это всегда происходило. Словно почувствовав это, шероховатые пальцы Ника нежно обхватили ее подбородок, и он осторожно приподнял ее голову, призывая посмотреть в глаза. «Это не твоя вина, Фейт. Они просто злобные, мстительные люди, которым больше не для чего жить. Ты победила честно», — с чувством произнес он. «И, кстати, ты устроила довольно впечатляющее шоу». Он осторожно улыбнулся в попытке поднять настроение, и, будь он проклят, она могла бы полюбить его только за это. Они долго смотрели друг на друга, а затем он отпустил ее. Она чуть не застонала, лишившись его прикосновения, но он не отстранился. «Ты была в моей голове много раз, и, думаю, будет справедливо, если впустишь меня в свою хотя бы сейчас», — сказал он тихо и осторожно. У нее замерло сердце. «Я думаю...» — она мысленно выругалась и проклинала мир, проклинала духов, проклинала все, что делало их такой неподходящей парой во всех отношениях. Наплевать на эти проклятые последствия! Она приподнялась на цыпочки, обхватив руками его затылок, а затем их губы встретились, и звезды зажглись, прогоняя тьму, которая начинала поглощать ее. Руки Ника скользнули по ее талии, обжигая своими прикосновениями. Она уже собиралась отстраниться. Ей нужен был лишь один поцелуй, чтобы понять, что она не одинока в своих чувствах. Но его объятия стали сильнее, и он притянул ее вплотную к себе, будто знал о ее намерениях. Фейт не возражала. Вместо этого она наклонилась ближе, выгибая спину и чувствуя, что никогда не сможет быть достаточно близко к нему. Их губы слились страстно, почти отчаянно. Каждый порыв и желание, которое нарастало с момента их первой встречи, вылились в этот поцелуй. Ее пальцы запутались в шелке его черных, как смоль, волос, наслаждаясь этим невероятным ощущением. Его руки, скользящие по спине и талии, заставляли тело пульсировать и посылали волны желания. Она не осознавала, что они движутся, пока не уперлась спиной в холодную стену. Он склонился над ней, укрывая от внешнего мира. Его руки оставили талию, чтобы обхватить лицо, и она застонала от любви и нежности его объятий. И когда Фейт уже подумала, что может взорваться от экстаза, он прервал поцелуй. Она едва не закричала, но Ник остался рядом, коснувшись лбом ее лба, и впервые выглядел таким же запыхавшимся, как и она. Фейт тихо рассмеялась, и он поднял голову и посмотрел на нее. «Стоит ли спрашивать, что тебя так развеселило?» Ее глаза горели от восторга. «Просто подумала, что в конце концов нужно не так уж много, чтобы у тебя перехватило дыхание». Он хрипловато рассмеялся, и у нее затрепетало сердце. Он выглядел счастливым. Таким, каким она никогда прежде его не видела. И в душе зажегся маленький лучик надежды среди прочих тяжелых переживаний. Осознание того, что она может сделать его счастливым, возможно, в этом и кроется ее спасение. Глава 36. Лицо Джейкона все еще было бледным и влажным. Но дыхание выровнялось, и Фейт следила за ритмичным подъемом и опусканием его груди, сидя рядом. Марлоу осторожно промыла рану, которая продолжала светиться от магии юкалайтов. Она ни о чем не спрашивала Фейт, и та не знала, как объяснит это, или их неожиданного спасителя Фейри. Ник оставил ее рядом с Джейконом час назад. У него не было причин оставаться до его пробуждения, а Фейт пока не была готова рассказать о нем друзьям. Когда Джейкон шевельнулся, Фейт тут же вскочила на ноги, вглядываясь в его лицо —